Глава 12. Чикаго. Настоящее время. Эмили. Я сидела на бортике бассейна и, свесив одну ногу в воду, водила ей вперед-назад, пуская по поверхности догоняющие друг друга круги. «Ты выглядишь уставшим», — озабоченно произнесла я, рассматривая через экран любимое лицо. Между бровей Эйдена образовалась морщинка, а под глазами залегли темные круги. Но больше удивляла щетина, абсолютно несвойственная ее обладателю. С ней он выглядел старше, и мне захотелось прислониться к ней щекой, чтобы почувствовать колючую, но такую родную близость. «Тяжелый день», — вздохнул он и, ослабив узел, стащил через голову галстук. На заднем фоне мельтешили уже выученные наизусть предметы интерьера. Все те же бежевые обои, та же кровать, обитая кремовым бархатом, и светлые шторы с развивающимися от проникающего с балкона легкого ветра тюлем. Как прошел день, как интервью. Он завалился на кровать прямо в одежде. Я помрачнела. Сначала было все отлично, а затем я спросила про бывшую жену, и его будто перемкнуло. Он выглядел... Я пожевала губу, думая, каким лучше словом охарактеризовать это пугающее выражение лица. Невменяемым. «Люди не любят журналистов», — сверкнув ямочками, выдал очевидное Эйден. «Тем более, когда они нарушают личные границы». «Я знаю», — согласно закивала я, продолжая по-детски болтать ногой в воде. «Но не обязательно так агрессировать». «Он что-то сделал?» — напряженно уточнил Эйден. Я замотала головой. «Нет». Он мгновенно расслабился и лениво закинул руку за голову. Сейчас я понимала, что Уайт бы меня не тронул. Несмотря на всю его вспыльчивость, он вообще не производил впечатления человека, способного поднять на женщину руку. Но в момент, когда я смотрела в его глаза, залитые дикой, беспросветной тьмой, сомнения отчаянно закрадывались. Мне было тяжело дышать рядом с ним. «Ты одна? Где Кэти с Дэниелом?» «Кэти сегодня работает в ночь. Ей предстоит провести две сложные операции. Дэниел в Нью-Йорке. Он звонил, спрашивал о моих планах, но я сказала, что буду спать. А сама свалила за город». Изображая вопрос, Эйден одновременно вздернул обе брови вверх. Прогресса в поднятии одной так и не наблюдалось. Мои губы растянула легкая улыбка. «Это решение пришло спонтанно. Не могла заснуть и решила поплавать», — пояснила я. «Зачем названивать ему по таким мелочам? Ты же знаешь, он не любитель поболтать». «Логично. В любом случае, я уже пожалела», — с сожалением в голосе призналась я. «По радио передали, что надвигается гроза». Я повернулась в сторону стеклянных окон в пол, через которые, помимо газона и одиноко стоящей посреди двора качели, можно было рассмотреть затянутое наглухо небо. «Придется остаться здесь ночевать». «Согласен», — поддержал он. «Не стоит садиться за руль в такую погоду». Я несколько секунд пристально рассматривала его лицо. Захватила отросшую челку, родинку на кончике носа, мочку уха. Последнее было его эрогенной зоной. И я часто любила касаться ее губами и языком, зная, что после этой бесхитростной ласки гарантированно последует продолжение. «Эйден», — осторожно начала я, не желая откладывать волнующий меня вопрос в долгий ящик. «Помнишь тот счет, который ты открыл на свое имя?» Примерно 2 года назад Эйден открыл счет и клал на него все свободные средства, в дальнейшем планируя вложить их в постройку нашего дома мечты. Эти деньги нельзя было снять до определенного момента, но в любое время я могла зайти и посмотреть общий баланс. Я тоже принимала участие в этой затее и несколько раз вносила небольшие суммы, чему Эйден яро противился, но успокаивался на мое неизменное. «Мы же семья. Вчера я зашла на сайт, и счет оказался заблокирован». На лице Эйдена отразилось смятение, и он, слегка нахмурив брови, пытался вникнуть в суть проблемы, но спустя всего пару секунд складка разгладилась, а его губы тронула понимающая улыбка. Я вывел деньги и закрыл счет. Положил их в другой банк под лучший процент. «А почему не сказал?» «Прости, Милли, заработался. Я дам тебе доступ. Пришлю сообщением. Договорились?» «Договорились». «Скрываешь от меня свои миллионы?» Дразняще протянула я. «Прости, детка». Он начал медленно расстегивать рубашку, смотря мне прямо в глаза. «Я еще столько не зарабатываю». Мне уже было плевать на эти деньги. Я жадно следила за внезапно начавшимся стриптизом. следуя взглядом за маленькими пуговицами, выпрыгивающими из прорези ткани. Он кинул телефон на постель, и несколько долгих минут я видела лишь белый, ничем не примечательный потолок с разбросанными по нему потухшими лампочками. В сквозящей между нами тишине были отчетливо слышны легкий шорох одежды и звякнувшая пряжка ремня, а звук расстегиваемой молнии проехался по ушам коротким визгом, заглушая мое вмиг участившееся сердцебиение. «Предлагаю закончить наше сумасшествие», — завлекающе тихим голосом медленно проговорил он, снова возвращаясь в экран. Теперь я видела его лицо, шею и небольшой кусочек обнаженной груди. «Эйден», — неуверенно сглотнула я, чувствуя, как температура в помещении уверенно ползет вверх. «Вдруг у Дэниэла здесь камеры?» «Ты не думала о них, когда мы занимались в этом бассейне сексом?» — ухмыльнулся он, и все тело бросило в жар. Я вспомнила, как ровно на этом самом месте он долго и мучительно доводил меня языком до оргазма, а потом поставил на четвереньки, и мне потом еще неделю пришлось обрабатывать колени. Это случилось после той его трехмесячной командировки. Он тогда словно с цепи сорвался, жутко соскучился и устроил самый настоящий секс-марафон, после которого колени показались наименьшей из проблем. Я сидеть нормально не могла. Это сложно забыть. С надрывом выдохнула я, ощущая, как жар плывет куда-то вниз и сворачивается тугим жгутом. «Тешишь мое мужское эго», — вкрадчиво прошептал он и, медленно проведя кончиком языка по нижней губе, показательно запустил руку вниз. Я нетерпеливо пилила взглядом экран, всматриваясь в его лицо и пытаясь уловить любое, даже малейшее изменение мимики. Всего несколько секунд, и вены на его шее вздулись, дыхание участилось, красноречивая ухмылка растянула чувственные губы, и я не успела вставить ни единого слова, как он резко поменял ракурс съемки. Перед моим взором предстало во всей красе его возбуждение с уверенно движущимся по нему вверх-вниз плотно сжатым кулаком. Руки Эйдена я считала произведением искусства. Эти длинные, умелые пальцы с идеальными пропорциями могли не только потрясающе рисовать, но и творить такие вещи, от которых с неба сыпались алмазы. И теперь те самые пальцы скользили по его твердому члену и размазывали предсеменную жидкость. От этого зрелища плавился рассудок, и горела кожа, словно ее протыкали тонкими, раскаленными до предела иглами. «Ну же, детка, давай со мной!» Прозвучал с томной хрипотцой мужской голос за кадром, и я неосознанно поджала ягодицы, чтобы утолить тот зуд, который лечится только таблеткой под названием «оргазм». Пульс застрял где-то в горле, и я, наплевав на все, даже если меня прямо сейчас покажут в прямом эфире по всем каналам, откинулась назад и, упершись локтем в мокрую плитку борта, отодвинула ткань купальника в сторону. Скользнув уже по влажным складкам, я надавила на чувствительный клитор и, смотря на экран, бегала болезненно горящим взглядом по напряженным мышцам пресса, квартету родинок вокруг ямки живота, негустой дорожки волос и возвращалась обратно к паху. Ловкие мужские пальцы, будто дразня, поднялись выше и медленными круговыми движениями помассировали уздечку, вызывая в районе солнечного сплетения опасное натяжение невидимой пружины, грозящей лопнуть в любой момент. Воображение услужливо подкидывало новые кадры, происходящие не на дисплее, а только в моей воспаленной голове. Кислород потерял дорогу в легкие и усиленно пытался ее отыскать. Пока я, не моргая, смотрела на ускоряющееся движение его руки, погружая пальцы глубоко в себя, я представляла, как касаюсь губами раскрасневшейся головки, порхаю языком по кругу и ощущаю солоноватый вкус, смешанный с его мятно-цитрусовым запахом. Его тяжелое дыхание билось в унисон с моим, и на долю секунды его тело застыло, а затем, охваченное спазмом, задрожало. Последовавший хриплый мужской стон закоротил все пространство вокруг и пронесся электрическим импульсом до самых кончиков пальцев. Из разбухшей головки стрельнули мутные капли и раскрасили вспотевшую кожу бесформенными горячими сгустками. Лихорадочный взгляд потемневших от возбуждения зеленых глаз снова появился в кадре и безмолвно поощрил вернуться к требующей внимания пульсирующей точке. «Не прекращай на меня смотреть, Эйден. Не прекращай никогда. Я чувствую, чувствую этот край. Он совсем рядом». Я зверски соскучился Миле. Ласкающий ушную раковину шепот заползал глубоко внутрь, обвивал каждый атом. «У меня крыша едет, когда ты такая податливая, такая отзывчивая. Эйден, давай, Миле, не сдерживайся. Я хочу слышать тебя, детка». Эти слова стали последними перед тем, как я, запрокинув голову, оперным сопрано талантливо выстонала его имя. В голове будто лопнул невидимый шар и растекся по телу жидким серебром, заставляя каждую мышцу судорожно сжиматься от пьянящего удовольствия. Полностью разомлевшая, с горящими щеками и поплывшим взглядом, я вяло пыталась сдуть прядь волос со лба. «Это было недостаточно», — перебил он. «Это было недостаточно». Мы долго и пронзительно смотрели друг другу в глаза. С ним я не нуждалась в словах. И этот немой разговор поднял и обрушил на мою голову огромную волну щемящей тоски. Я ужасно скучала. И последнее время эти короткие разговоры только усугубляли мое состояние. Глаза затянула коварная пленка, и я учащенно заморгала, чтобы, не дай бог, не расплакаться прямо сейчас. «Милия, я сейчас немного поплаваю и тебе перезвоню». Эйден слабо улыбнулся. То, что он не хотел меня отпускать, читалось легко. Так же легко, как то, что он никогда не будет настаивать. «Конечно, я буду ждать». Отправив ему воздушный поцелуй, я скинула звонок первой, чтобы не затягивать прощание. Оно всегда давалось мне болезненно. Утерев с щеки одну самую смелую каплю, я проглотила слезливый ком и, достав наушники, заблокировала экран. «Красиво кончаешь!» — громким эхом разлетелся по помещению чужой голос. И я, переполошившись, резко развернулась, потеряла опору и, комично махая руками под собственный оглушительный визг, грохнулась в бассейн. Мгновенная и полная дезориентация в пространстве. Разгоряченное тело обдало холодом, белки, не успевших вовремя закрыться глаз, обжигающе резануло, а в горло и нос противно хлынула вода. Интенсивно заработав ногами и руками, в одной из которых, к великому ужасу, так и остался мой телефон, я вынырнула на поверхность и, кашляя, и отплевываясь, во все глаза уставилась на Уайта. Моему шоку не было предела. Его масштабы были настолько огромны, что я забыла, как разговаривать. «Что ты тут делаешь?» Заикаясь, еле смогла выдавить я. Мой голос, вперемешку с кашлем и с текущими по подбородку остатками то ли хлорированной воды, то ли соплей, прозвучал жалким, булькающим звуком. Я вытерла свободной рукой рот и, вспомнив про телефон, попыталась его включить. Несколько бесполезных попыток, и я готова была зареветь от отчаяния. Там было столько нужной информации, и я не смогла вспомнить, успела ли я все самое важное сохранить в облаке. Господи, не зря Стеф советовал брать водонепроницаемой. Я перевела убийственный взгляд на виновника моих внезапных бед, жалея, что не могу прикончить его только глазами. Казалось, ему вообще нет дела до моих страданий. Прислонившись бедром к закрытой двери, он с безучастным лицом смотрел на меня в ответ. Простые черные джинсы подчеркивали его крепкие бедра. Белая футболка оттеняла смуглую кожу, делая татуировки на шее еще ярче. А накинутая сверху кожаная куртка и растрепанные от ветра волосы добавляли образу чего-то небрежного и бунтарского, непонятно к чему. Я отметила, что он так и не подстригся. Несмотря на равнодушную маску, я с первых секунд ощутила его плохое настроение. Вокруг него словно образовалось мрачное поле, заключающее в себе все оттенки его негативных эмоций. Тут не нужно обладать высшими силами, чтобы это заметить. Пауза затягивалась. Но спустя еще мгновение Максвелл спокойно оттолкнулся от двери и сделал несколько расслабленных шагов в мою сторону. Смотря на меня сверху вниз, непонятным взглядом, он скрестил руки на уровне паха, и в одной из них я заметила голубую папку. «Вообще? Или последние 5 минут?» Осознание того, что он видел, захлестнуло меня чувством глубочайшего стыда. Кожа покраснела так, словно лучшие райтеры мира скооперировались и, выбрав самый яркий оттенок краски, распылили весь баллон четко мне на лицо. Идея утопиться пришла спонтанно, и с каждой секунды казалась все более привлекательной, потому что взгляд насыщенных обсидиановых глаз замораживал все пространство вокруг. Это было настолько мощно, настолько пронзительно, что тело начало покалывать от сгустившейся ауры ровного и бездушного голоса. Я не помнила, чтобы он хоть раз так со мной разговаривал. Даже после вопроса о жене я смогла разглядеть хоть какие-то проблески. Здесь же витала одна пустота. С этим его альтер-эго я виделась впервые, и, честно, лучше бы этот раз стал последним. Я даже на долю секунды опустила взгляд на воду, чтобы убедиться, что бассейн не покрылся инеем. Не дождавшись от меня ответа, он присел на корточки и недобро ухмыльнулся. «Что же получается?» — едко протянул он. «Сначала ты засовываешь в себя пальцы и стонешь на весь район». Я буквально задохнулась от возмущения, не веря, что он произнес это вслух. Я автоматически прижала ладонь к шее и попятилась назад. Эта нервирующая пауза действовала безотказно, и он это знал, потому что выждал еще 30 минут, прежде чем продолжить. «А потом смущаешься, как единственная девственница во всем Чикаго», — громко объявил он, будто помимо нас тут была еще целая толпа народа, требующая захватывающие сенсации. После этой фразы все эмоции подчистую стерлись в порошок одним более мощным чувством — яростью. «Замолчи!» — разъяренно прошипела я. «Тебя это не касается! Как ты вообще сюда попал?» Пошла в атаку я, надеясь, что он вломился в дом незаконно. Его повяжут, и мы больше никогда не увидимся и не вспомним об этом позоре. Дэниел попросил забрать документы. Поднявшись, невозмутимо ответил он и беспечно махнул папкой в воздухе. Я готова была зарычать от разочарования. Чертов Дэниел дал коды и предупредил охрану, проще простого. Он ему настолько доверял? Почему не попросил меня? Ах, да, я же должна была мило спать у себя в квартире. Ну и дура. Я забегала взглядом по помещению. Шезлонг, кресло, цветок в углу, придурок. Шезлонг, кресло, цветок в углу, придурок. Надо было что-то делать, но для начала стоило выбраться из этого уже бесящего в край бассейна. Отвернись. Командным тоном приказала я. В темных глазах что-то блеснуло, что-то нехорошее. «Нет». «Что? Какого черта?» Взвелась я, беспомощно хлопая ладошкой по воде. «Отвернись!» Его губы растянулись в предвкушающей улыбке. И вот эта ипостась мне была знакома лучше. С ней обращаться мне было проще, потому что она являлась озабоченной и более предсказуемой. «Нет. Я его убью. Клянусь. Выберусь из бассейна и убью». «В чем проблема, М?» «Что еще за М?» «Думаешь, я не видел девушек в купальниках? Или считаешь, что тебе есть чем меня удивить?» Он сардонически приподнял бровь, ожидая моей реакции. Мне хотелось выть и орать. Орать и выть. Дело вовсе не в купальнике. Дело в цвете. В мокром виде белый прорисовывал все, что не полагалось. Любимый купальник Эйдена был в данную секунду ненавистен мне. Я проклинала все на свете за то, что надела его именно сегодня. Но помимо купальника была еще одна проблема, которую я не хотела светить перед чужими глазами. Я нерешительно топталась на месте, ощущая, как кожу уже вовсю атаковывают колючие мурашки. Но внезапно меня посетила другая мысль. Что если именно это и сможет отвадить Уайта от меня навсегда? И он больше не будет кидать в мой адрес свои дурацкие фразочки, каждый раз вызывающие желание совершить убийство. У меня в голове словно загорелась лампочка. Зафиксировав эту восхитительную идею, я оставила телефон на бортике и подплыла к поручням, потому что подтягиваться на руках и устраивать очередное шоу не входило в мои планы и стало бы еще одним поводом для насмешек. Резво поднявшись по ступеням, я прикрыла одной рукой грудь и, быстро сократив расстояние до ближайшего шезлонга с лежащим на нем полотенцем, мысленно наградила себя медалью за самоотверженность. 18 я бы осталась в этом бассейне до самой смерти. Спасибо Эйдену. Он любил мое тело и научил это делать меня. Обернув полотенце вокруг липнувшего к коже мокрого купальника и раздражаясь от того, что оно оказалось еще короче, чем предполагалось, я повернулась к Уайту лицом. Вызывающе скрестив руки на груди, я старалась не дергать левой ногой, изуродованной жутким шрамом, который в данной ситуации не представлялось возможным скрыть. Он тянулся грубой рубцовой линией от паховой складки до середины бедра, и я знала его точную длину — 5,5 дюймов. В силу современных технологий я могла уже давным-давно избавиться от него, что, собственно, бесчетное количество раз и предлагала мне сделать Кэти, но Эйден говорил, что ему все равно на этот шрам, и если я захочу его удалить, то это должно быть только моим личным взвешенным решением, не зависящим от мнения других людей. И по необъяснимым причинам я до сих пор медлила. Мне было известно, что парню, стоящему напротив, до джентльмена максимально далеко. Но этот бесцеремонный, приправленный откровенной оценкой взгляд возмущал до скрежета в зубах. Я следила за ним в боевом режиме, готовясь отбить любую его реакцию, которая обязательно последует, когда он доберется до моего уродства. Всегда один и тот же набор. Шок, жалость, брезгливость и куча ненужных и неуместных предложений по косметическому ремонту. Это была одна из причин, по которой я стала плавать в одиночестве у Дэниела. В общественном бассейне меня всегда ожидал вышеперечисленный список. Ну давай же, спроси, что случилось. Посочувствуй. Выскажи любое, абсолютно не сдавшееся мне участие, — мысленно подначивала я его. Но он даже на сотую долю секунды не остановился на этом фрагменте моего тела. Никаких эмоций, никаких акцентов. Ничего. Лишь глаза мерцали странным, еле уловимым блеском, вызванным вовсе не безобразной линией. «Документы нашел? Теперь проваливай!» Не выдержав напряжения, в открытую нахамила я, чувствуя себя ужасно уязвимой. Он чужой человек, а видел то, что предназначалось совсем для другого мужчины. Мне было нехорошо морально, и я мечтала искоренить это чувство как можно скорее. А самый быстрый способ избавиться от него — удалить причину его появления. В данном случае это живой мужской субъект. «Ты растеряла манеры», — хмыкнул он. Мне даже нечего было возразить. «Какие к черту манеры?» Рядом с ним я ощущала себя так, словно засунула руку в электрощит и терпеливо ждала, когда меня в очередной раз шарахнет током. Очень изматывающее времяпровождение. «Я свалю, не волнуйся. Но у меня есть один вопрос. Ты в именах не путаешься?» Я недоуменно сдвинула брови к переносице. «Ну, знаешь, оргазм — дело тонкое». С видом профессора глаголил он. «Ты полностью отдаешься процессу? Не можешь контролировать эмоции? Вдруг из твоего рта вылетит не тот набор букв?» Я его совсем не понимала. Складка между бровей стала заметно глубже. «Что ты несешь?» «Переформулирую для особо одаренных», — насмехался он. «Когда тебя трахает Прайс, ты не кричишь, Эйден, и наоборот?» В образовавшейся тишине я только и делала, что бестолково хлопала мокрыми ресницами, пытаясь уложить в себе тот набор чуши, который только что вылетел из его рта. «Трахает? Прайс?» Меня затошнило. Я представить себе не могла этот кошмар. Это как заниматься этим с братом или отцом. Откуда вообще взялись эти отвратительные мысли, от которых хотелось немедленно прочистить желудок? Мозг заработал с утроенной силой, стараясь разобраться в этой абсурдной паутине чужих мыслей. Он застал меня в доме Дэниела и решил, что мы — любовники. Видел мое личное порно-шоу, где в самом конце я в лучших традициях жанра простонала имя. Конечно же, не мужа, сестры. И итог всему этому он решил, что я, находясь в доме любовника, ублажала себя на камеру перед мужчиной, не являющимся моим любовником. «Это... ты совсем охренел!» Заорала я так громко, что стекла должны были не то чтобы вылететь, но как минимум задребезжать. Я никогда в жизни так не орала, только если тогда, от боли. Сейчас я не могла выразить то, что ощущала. «Ты!» — я яростно ткнула в него пальцем. «Ты!» — меня просто разрывало от гнева. Как он вообще мог подумать обо мне такое? Я что, произвожу такое впечатление? Да у меня за всю жизнь был только один мужчина. «Ты конченый! Урод!» — в сердцах проорала я наитупейший вердикт, смотря в его хищно оскалившееся лицо. Моя истерика не произвела на него никакого эффекта. Он подошел ближе, вынуждая снова задрать голову. В этот раз я не противилась. Хотелось навечно выжить свою ярость собственными глазами на его лице. «Я думала о сексе с тобой», — понизив голос, признался он, заставляя впасть меня в состояние анабиоза. У меня даже язык онемел от столь откровенного признания. Наверное, со стороны я выглядела как рыба, выброшенная на сушу и беззвучно открывающая рот в поиске глотка кислорода. Представлял, как эти губы... Он протянул руку вперед, и я еле сдержалась, чтобы не сделать шаг назад. Лишь сжала руки в кулаки, чтобы в случае чего тут же урезать и бежать. Но он не коснулся меня. Он замер всего в паре миллиметров. «Сомкнуться вокруг моего члена», прошептал он новым для меня тембром, от которого вдоль позвоночника неожиданно пролетела стая ледяных мурашек. Как этот дерзкий язык, держа мизерную дистанцию, он повел вдоль линии скулы, будет с энтузиазмом вылизывать его, каждую венку, каждую каплю спермы. Внутри произошел настоящий апокалипсис, потому что мозг принялся тут же вырисовывать эту сцену, как самый талантливый художник. И мои соски, к моему невообразимому шоку, затвердели. «Заткнись!» — хотелось орать мне, но я не могла разлепить губы, продолжая слушать этот отвратительно гипнотизирующий голос. «Как я войду в тебя!» Он невесомо обвел рукой изгиб моей талии. «И буду трахать до тех пор, пока ты не будешь умолять прекратить». Меня затрясло. Колотило так, словно тащили на плюшке по гравию. Мне хотелось выцарапать из мужских глаз эту густую смолу, горящую демоническим огнем и впитывающую в себя все пороки, которые очень высоко ценятся в аду. Но в то же время я хотела разогнаться и врезаться головой в стену, чтобы скинуть с себя это чертово марево. Я отказывалась признавать, что меня возбудили его слова. Но вставшие соски, к моему огромному счастью, скрытые махровой тканью, с полной доказательной базой, опровергали это утверждение. Он опустил руку и, склонив голову в бок, лениво растянул губы в кривой ухмылке, напоминающей садистов из эпичных фильмов ужасов. «Не дрожи так, Эм, я передумал. Шлюх вокруг слишком много, чтобы горевать об утрате одной. Самым оптимальным вариантом было влепить ему сильную пощечину. Такую, чтобы след от моей руки еще неделю... Нет, месяц пылал на его щеке, Но меня настолько ошеломила собственная реакция тела, что его унизительные слова проиграли очень далеким фоном. Мне нужно срочно остаться одной и разобраться в собственных ощущениях. Я была уверена, этому всплеску гормонов обязательно найдется разумное объяснение. Может, сдвиг планет, токсичный дождь, иллюзия, волшебство. Я быстрее поверю в то, что он из Хогвартса и опоил меня приворотным зельем, чем то, что мое тело дало реакцию на его вульгарные, грязные словечки, предназначенные для уличных продажных женщин. Но от меня прямо здесь и сейчас ждали ответа. Это дрожь отвращения, Максвелл. Стараясь выглядеть полностью невозмутимой, я флегматично повела плечом, словно это настолько очевидно, как то, что солнце светит, вода течет, земля крутится. Истина в последней инстанции. Не привыкла общаться на инвективном диалекте. Не мой уровень, но задеть я все же его пыталась. Я злилась на себя, обвиняя в этой злости его. Никто, твою мать, не выводил меня так из равновесия, как он. Не прихватил словарь. Ты подскажи, где твой уровень? Куда смотреть, вверх или вниз? Хотя... Он обвел глумливым взглядом меня еще раз. Ответ очевиден. Одна моя сторона жаждала спора, дебатов и моральных уничтожений. Но другая, более разумная, требовала немедленно закончить весь этот бред и изложить правду. Я уже поняла, что он из тех людей, кто высказывает свою точку зрения, а дальше, если у тебя нет никаких весомых аргументов, то хоть танго со слоном танцуй перед ним, убедить не получится. А ведь эти аргументы у меня были. Уговаривая сама себя, что это не оправдание, а взрослый красивый выход из конфликтных обстоятельств, я решила прояснить ситуацию, чтобы дождаться как минимум извинений, как максимум полной капитуляции и признания себя придурком. Дэниел — муж моей родной сестры. Это их загородный дом. И я часто приезжаю сюда, чтобы поплавать в бассейне. Эйден — мой жених. Я его безумно люблю и никогда не стану опускаться до измен. Поэтому оставь при себе свои грязные фантазии. Они меня не трогают. Что до моей мастурбации, я и предположить не могла, что за мной будут так бесцеремонно подглядывать. А в целом, это приятно и полезно для здоровья. Улучшает настроение. Но не сегодня. Ты все испортил своим нежелательным присутствием. По мере своего монолога я непроизвольно повышала голос, потому что его лицо абсолютно никак не менялось. Лишь пропала ухмылка. Возможно, мне казалось, что он не понимает, и этим высоким тоном я усиливала акцент на его неправоте, но все без толку. Ни удивления, ни раскаяния. Он просто взял и рассмеялся. По-дурацки, со свистом. И этот смех разнесся легким эхом по просторному помещению бассейновой зоны. Я не могла поверить. Разве он не должен, как олень в свете фар, хлопать глазами и извергать поток запоздалых извинений? «Он одна чертова головомойка!» «Серьезно, Эм?» Отсмеявшись, спросил он, натягивая на лицо уже совершенно другую улыбку, более дружелюбную. «Полезно для здоровья? Это простая дрочка, не нужно искать ей объяснений. Ты бы еще медицинскую статью мне процитировала». Это все, что он услышал. «Но я рад». «Чего? Рад?» Тупо повторила я. «Да, рад, что ошибся в своих предположениях. Ты не шлюха, это хорошая новость». Эта новость была настолько же хорошей, как у девственницы. Отсутствие ВИЧ-инфекции. Ты не хочешь извиниться? Я бы топнула ногой, если бы не знала, что это движение будет выглядеть беспомощно и жалко. Дай подумать. Он показательно поднес кулак ко рту и опустил наигранно задумчивый взгляд в пол, смотря на мраморную, нарезанную треугольниками плитку. Завтра куплю тебе мороженое, идет? Я крепко сжала челюсти и кулаки, чувствуя, как буквально перевоплощаюсь в огнедышащего дракона. Меня колотило от злости. Мне хотелось ударить его, а потом высказать абсолютно все, вплоть до того, что на этом наше общение окончено, плевать на профессионализм. Я не могла его больше видеть. Но, видимо, сегодня на небе взошла несчастливая звезда, потому что я не успела открыть рот, как прямо над нашими головами раздался оглушительный гром, сверкнула вспышка молнии, и перед глазами стало темно.